Глава 9. Иола очнулась от звука женского голоса. Кто-то вызывал по телефону стекольщика. Голос был певучий, но слишком высокий, чтобы быть действительно приятным, с приторными клубничными интонациями. Хотя речь шла всего лишь о вызове мастера, голос нежно ворковал. По окончании разговора наступила пауза, а потом клубничный голос смачно выругался. «Ничего себе», — подумала Иола и попыталась открыть глаза, но у нее ничего не вышло. Тут она вспомнила все, что произошло, как она, провалив операцию, чуть не сорвалась с 17-го этажа, а потом, не в силах вернуться в квартиру через балкон, в приступе отчаяния разбила окно и упала внутрь. Сейчас, значит, судя по вызову стекольщика, она еще в квартире Дюмана. Но почему она не может открыть глаза, и кто эта клубничная женщина? «Как вы себя чувствуете?» «Ой, только не шевелитесь!» Голос снова заворковал, теперь уже обращаясь к ней. «Сейчас приедет скорая, все будет хорошо». «Зачем скорая? Что со мной? Кто вы?» «Пожалуйста, не волнуйтесь. Я Кулита, соседка. Я услышала звон стекла, зашла проверить, что случилось. У вас довольно много ран, но они все не слишком опасные. За пару дней вас приведут в норму». «А где Дюман?» «Наверное, еще в лаборатории». «А как вы зашли? У вас есть ключ?» «Да». «Мы же соседи. Дюман как-то забыл ключи дома, а кодовые пароли не сработали или он сам напутал. Он же не любит пользоваться кодами. Здесь возможность предпочитает все по старинке, так и с ключами. После того случая у меня запасной, на всякий случай. Ну, и иногда он просит полить цветы, когда ночует на работе». «Значит, он сам вам дал ключи, и вы можете в любой момент, когда его нет, сюда зайти?» «Ну да. А что тут странного?» «Ой, что вы! Это совсем не то, что вы подумали!» Было слышно, как Кулита всплеснула руками. «Ой, это совсем не то! Мы просто соседи, просто друзья, не больше!» «Так это вы сегодня...» С облегчением начала было Иола, чтобы развеять свои детективные подозрения, но тут же осеклась. А вдруг перед ней вовсе не Кулита? Соседку Дюмана она знала только по рассказам, но никогда не видела ее, не разговаривала с ней. А вдруг эта самозванка только прикрывается именем соседки, а на деле и как раз та самая женщина с сиреневым маникюром? Тогда от опасной темы нужно держаться как можно дальше. А если она спросит про разбитое окно? «Что сегодня?» «Сегодня... Дюмана подключали к моему брату, а у меня до сих пор никакой информации. Вы не видели сегодня с Дюманом в лаборатории?» «Нет, мы вообще редко там видимся, а я сейчас ассистентка у оператора при подключениях, но в другом крыле». «Если это не Кулита, а тот самый агент, то информация она владеет, просто так не разоблачишь. Посмотреть бы ей в глаза, может, сработала бы интуиция?» «Кулита? А почему я не могу открыть глаза? На них будто повязка». «Я сделала вам повязку. Несколько осколков были слишком близко к глазам, но ничего серьезного». «А все остальное?» Иола вдруг ощутила, что с трудом может пошевелить руками и ногами. Боли же она не чувствовала совсем, хотя раненая коленка должна была болеть. «Я сделала вам укол. Кровоостанавливающее, с эффектом сильной анестезии. Оно вызывает некоторую слабость, но это временный эффект. Слишком много порезов, особенно на ногах». Сердобольная соседка с медицинским образованием вполне могла из лучших побуждений все это сделать, но все же очень подозрительно. «Я хочу позвонить Дюману. Дайте мне телефон». «По времени у него сейчас последнее подключение. Позвоним ему чуть позже». «Последнее? А у Виена он уже был? Быть может, он написал?» «Он мог прислать мне сообщение насчет брата. Кулита, пожалуйста, не могли бы вы принести мой телефон?» «Конечно, а где он?» «Он...» «Придется как-то объяснить, почему он не в квартире. Вы знаете, тут такая смешная история. Хотела сделать сюрприз, написать на окне поздравление, и так торопилась. Боялась, что Дюман придет, и сюрприза не получится. Телефон у меня в пальто на балконе». «Как интересно. А поздравление с чем?» «С днем рождения. Но у него же день рождения весной». «Да, то есть я хотела сказать, с днем рождения, Как назло, ничего не лезет в голову нашего общего знакомого. Сморозила чушь. А, ну тогда понятно. Хотя мне все равно не ясно, как вам удалось так упасть. Впрочем, не надо сейчас об этом. Теперь ведь это уже не важно. Вам, главное, нельзя волноваться. Да, в своем стремлении к сюрпризам я иногда бываю слишком безрассудной. Иола вздохнула и поняла, что никакого невинного объяснения несчастному случаю придумать не может, а Кулита явно провоцирует на рассказ. А если рассказать все как было, сделав вид, что полностью доверяет соседке? Конечно, я сейчас хожу на балкон. Кулита, или женщина, которая себя так называла, вышла. Иола судорожно соображала, не плод ли больного воображения все ее измышления, и как ей себя вести, пока у нее нет ни в чем уверенности, но мысли путались. Возможно, более утоляющее действовало и на голову. Ей ужасно хотелось сорвать повязку с глаз, но руки не слушались, и общая слабость становилась все сильнее. «Дюман, ну где же ты? Приходи быстрее!» Она изо всех сил посылала ему мысленный призыв, но при этом слишком хорошо понимала, с его работой быстрее он не может. И даже если эта псевдокулита введет ей сейчас смертельную дозу снотворного, он ничем не сумеет помочь. Остается радоваться, что она умрет на его кровати. Иола пыталась взглянуть на ситуацию с точки зрения юмора. Обычно у нее это неплохо получалось, но сейчас как-то не слишком. Интересно, она сейчас лежит на кровати или на диване? Иола потянула носом воздух в надежде уловить какие-нибудь знакомые запахи, но резкие духи незнакомки перебивали все остальное. Как-то слишком долго та ищет телефон на балконе. «Кулита!» — позвала Иола. «Он в кармане пальто. Можете принести вместе с пальто. Кулита, где вы?» Звук закрывающегося балкона и шаги. Похожи эти шаги на те, что она слышала на кухне, или нет? «Вот, пожалуйста, ваше пальто. Но телефона я не нашла, извините». Кулита поднесла одежду к самой руке, чтобы Иола пощупала ткань, и убедилась, что это ее пальто. «Я посмотрела во всех карманах, простите». «Может, где-то на полу на балконе? Я могла положить мимо. Шел дождь, руки замерзли». «Я там тоже везде искала, поэтому так долго, но там тоже нет, я не знаю». «Снимите мне повязку с глаз». «Это может быть опасно. Давайте дождемся скорой». «Мне не нужна никакая скорая. Мне нужно связаться с Дюманом». «Наберите мой номер, я продиктую. Телефон зазвонит, и мы его найдем». «Ах, я же сама его поставила на беззвучный режим». «Зачем?» «Зачем на беззвучный?» В воркующем клубничном голосе слышалось нечто большее, чем просто любопытство. «Похоже, я проверяю ее, а она меня. Мне надо знать, кто она и что ей надо в квартире Дюмана, а ей нужно понять, что знаю и понимаю я». Вырвавшейся репликой о беззвучном режиме, Иола себя выдала. Нервы не выдержали. К чему эта игра в кошки-мышки? Они обе понимают, что каждая что-то скрывает, вот только что именно, и по какой причине. «Кулита, снимите мне повязку с глаз, если вы действительно Кулита». «Если я действительно... Я не понимаю, о чем вы». «Немедленно снимите мне повязку». «Хорошо. Если вы настаиваете, сейчас сниму». После небольшой паузы женщина вышла, послышались шаги, что-то слегка звякнуло. Что-то не так, слишком все напряженно. Эх, надо было продолжать играть по девочку, чтобы выиграть время. Шаги обратно. «Кулита, вы снимете с меня повязку?» Иола постаралась предельно смягчить голос. «Я на вас крикнула, не сердитесь. Вы ведь моя спасительница, а я кричу. Но после этого падения общаться с человеком вслепую. Я нервничаю. Это вполне понятно. Поставьте себя на мое место». «Придет время, поставлю. А пока...» «Пока придется сделать еще один укол».